Глава 34. Впервые за время поездки согласилась с Ником, что он меньше из зол. Все познается в сравнении. И теперь я понимала, что лучше бы уж он вез меня в око, чем сейчас злобного вида вампир везет не весть куда. Хоть разглядывать его мне было некогда, но я безошибочно признала известным в криминальных кругах Сэма из клана Монстра. Живет в своем клане обособленно. Является приспешником сира Джейда Вальмонта и похищает для него людей. Нарушает тем самым законы. Он был во всех ориентировках гильдии, но взять его не представлялось возможность. Машина лихо перестраивалась из ряда в ряд, торопливо увозя меня в Нью-Иден. Череда погонь, похищений и злоключений травмировала мое сознание. Когда это уже закончится? Но, похоже, все только начиналось. Я несколько раз попыталась совладать с заблокированной дверью, но это оказалось бесполезным делом. Пару раз оглянулась назад в надежде, что за нами едет автомобиль Ника, но и здесь потерпела фиаско. Никто не мчал за мной, чтобы спасти. Допрыгалась. Оказалась в очередной раз в лапах вампира из клана Монстра. Большинство из них – криминальные личности, на которых мы ведем охоту. Но сейчас они вели охоту на меня. И, судя по всему, успешную. Город встретил нас недружелюбными кварталами бедных окраин. Здесь жили отбросы людского общества, вперемешку с вампирами и оборотнями того же пошиба. По долгу службы мне часто приходилось бывать в таких районах, но тогда я была вооружена и очень опасна. А теперь, как мышь в мышеловке, сижу на заднем сидении заблокированной машины и не имею возможности даже дернуться. Машина подкатила к одному из заброшенных домов и остановилась. Сэм вышел, открыл мою дверь и, крепко ухватив за локоть, выволок из машины. «Поосторожнее!» – зашипела я на него. Но он не удостоил меня ответом и потащил дальше. Не то чтобы меня нужно было прямо волочь, я прекрасно шла бы рядом. Но он считал своим долгом грубо подпихивать меня и дергать, словно я сопротивлялась и не хотела следовать за ним. Пользуясь моментом, что нахожусь один на один с конвоиром, я попыталась бежать. Крутанулась на месте, чего Сэм не ожидал, и выпустил мой локоть. Огрела его наручниками по голове и ринулась прочь, но тут же оказалась в плотном кольце вампиров. Они моментально появились из-за углов соседних зданий, выскочили из-за разбитых окон, вышли из припаркованных машин, а некоторые и вовсе неожиданно обрели человеческий облик, вылетев стая летучих мышей из бреши на чердаке. «Не торопись, охотница!» – велел один из вампиров, снова хватая меня за злополучный локоть. «У нас к тебе дело!» «Даже так? Дело? Кто бы сомневался! Без дела они явно не проявляли бы ко мне такого интереса!» Меня затолкали в заброшенный дом через обшарпанную входную дверь, которая чудом держалась на проржавевших петлях, и протащили в комнату. Окна занавешены пыльными дырявыми шторами. Сумрак разбавлял несмелый свет свечей. Пахло пылью, сыростью и воском. В противоположной стене была еще одна дверь, через которую просматривался длинный коридор. В старом кресле посреди комнаты сидел надменного вида мужчина лет 27, богато одетый, с пренебрежением на лице ко всему окружающему. Но мое появление вызвало у него интерес. Он даже снизошел до кивка, то ли меня поприветствовал, то ли дал знать своим людям, что они справились с заданием. Он сидел в небрежной позе, нога на ногу, в руках трость с костяным набалдашником. Тростью он постукивал по начищенному до блеска ботинку той ноги, которая лежала на колене другой. Как и все вампиры, он был привлекателен. Светлые волосы аккуратно зачесаны назад, глаза голубые, холодные. Я бы даже сказала, колючие. Волевой подбородок, высокие скулы. Нос с горбинкой, отчего он смахивал на хищную птицу. Не удивлюсь, если он перевоплощается в орла. Одет шикарно, даже изысканно. Отчего казался инородным в данной обстановке. И как только не побрезговал пачкать свою одежду, а старое кресло. Впрочем, на том была плотная накидка с золотым шитьем. Видимо, его охрана позаботилась о чистоте его темно-синего костюма. С обеих сторон от кресла стояли вампиры мощного телосложения, тоже прилично одетые, но какие-то безликие, будто со смазанными лицами. Такие же четыре стояли поодаль за креслом, будто это была не охрана, а призраки заброшенного дома. Впрочем, для призраков они были слишком реальны и внушительны. «Так вот ты какая!» Зачем-то спросил он, словно не мог приступить к сути нашей встречи без этого вопроса. Я с вызовом вскинула голову и посмотрела на него с презрением. Это был вампир из клана Нобели, а к ним у меня была особая неприязнь, связанная со смертью родителей. К тому же я здесь была не гостьей, а пленницей, что не добавляло мне дружелюбия. «Все было так, как вы говорили, сир Гарри», – начал Сэм, снова появившийся рядом. Хоть держали меня другие вампиры, но Сэм был за главного. «Она вырубила своих спутников прямо в машине на трассе, и я без труда взял ее». Судя по разговору, присутствующий Нобель был менталистом и прекрасно предугадывал будущее. И если так, то он знает, что должно произойти здесь и сейчас, и эти события будут на руку Нобелю. Иначе меня бы здесь не было. Не стал бы он затевать всю авантюру, если бы я из нее вышла хозяйкой положения. Очень хорошо. Нобель то ли похвалил моих конвоиров, то ли прокомментировал ситуацию в целом. А теперь отпустите ее. Бежать ей пока некуда. К тому же, после разговора со мной, ей расхочется убегать. Хорошо. Я послушаю, чего он от меня хочет. Мне несложно. Ведь все равно смыться невозможно. Дом кишит вампирами. Да еще на мне наручники, которые очень помешают при побеге. Так что бежать – сложная задача. Впрочем, у меня не бывает невыполнимых задач. Я всегда справляюсь. «Я слушаю вас». Холодно посмотрела на надменного вампира и гордо вскинула голову. Он помолчал, изучая меня пронзительным взглядом. «Знаю, что ты хочешь отыскать убийцу своих родителей». Неожиданно начал он, ошарашив меня. «Так вот, я предлагаю тебе сделку. Ты поможешь мне, и я помогу тебе. А не проще ли заставить ее сделать все, что нужно?» Просипел Сэм. «Не проще». Холодным тоном ответил сир Гарри, и по его виду стало понятно, что влезать в его разговор никому не дозволено. Однако он снизошел до пояснений. «Она не станет плясать под нашу дудку. Роли понукаемого существа предпочтет смерть в бою». Он закончил с Сэмом и вновь посмотрел на меня. «Так вот, охотница, я буду честен с тобой и раскрою все карты, так как знаю, что только откровенность приведет к нашему взаимопониманию». И я вперила в него изучающий взгляд. Выходит, он видит несколько альтернативных реальностей и выбирает исключительно ту, которая ведет к выполнению задуманного. Этим он заинтриговал меня. Похоже, нам предстоит интересный разговор.